Глава 12. Саша. Телефонный звонок, который раздается этим утром, я подсознательно жду со вчерашнего вечера. И хотя я морально готовила себя ко всему, когда на экране мобильного высвечивается имя Киры, я на мгновение теряюсь. Что она скажет? Потребует объяснений? Будет злиться? Обвинять меня? Смогу ли я объяснить, что не хотела ставить всех нас в подобное щекотливое положение? Алло? Говорю тихо, принимая вызов. «Здравствуй, Саша!» произносит Кира напористо, но тут же замолкает, словно не знает, что сказать. «Ты уже все знаешь. Не спрашиваю, утверждаю я, не видя смысла притворяться». «Стас рассказал мне», подтверждает она. «Ты умеешь преподносить сюрпризы». На этот раз в ее голосе слышна жесткая ирония и затаенная обида. «Что ж я это заслужила?» Мне очень жаль, что все так вышло, Кира. Когда я встретила Стаса в твоей галерее, то растерялась. Не думала никогда, что мы с ним увидимся при подобных обстоятельствах. «Допустим, что это действительно так», — произносит она напряженно. «Ты ничего не подозревала? В галерее вы встретились случайно? Но ты лгала мне все 2 недели, пока шла выставка. Ты улыбалась мне в лицо, а сама за моей спиной. Я ничего не делала за твоей спиной, Кира». Говорю твердо, не желая брать на себя ответственность за то, что произошло вне зависимости от моих желаний. Я просто соблюдала наши профессиональные договоренности и выполняла свою работу. Мое прошлое со Стасом не имело к выставке никакого отношения. «Почему ты скрывала от него ребенка?» — спрашивает она подозрительно. «Специально я от него Лею не скрывала. Просто вовремя не получилось рассказать, а потом стало казаться, что это уже и не нужно. А теперь, значит, стало нужно!» Следует резкий вопрос. Я перевожу дыхание, перекладываю трубку из одной руки в другую, потому что ладонь, сжимающая телефон, начинает потеть. Стас сам догадался, когда увидел Лею. Она слишком на него похожа. Завершает за меня Кира. На несколько мгновений в трубке повисает тишина. «Что ты хочешь, Саша? От Стаса?» «Ничего», — говорю, не задумываясь. «Теперь, когда он узнал правду, я не буду препятствовать его общению с Леей. Вот и все. Больше мне ничего от него не нужно». «Неужели?» В голосе Киры звучит сомнение. «Когда ты забеременела, ты ведь была еще замужем, правда? Получается, со Стасом ты переспала за спиной своего мужа? К чему сейчас этот вопрос?» Несмотря на внутреннюю боль, внешне я стараюсь сохранять спокойствие. Я не дура, понимаю подтекст, который вкладывает в свои слова Кира. Но объяснять ей запутанную историю моих взаимоотношений с бывшим мужем и Крестовским не имею ни малейшего желания. Это уже в прошлом. Мы со Стасом в прошлом. «Хорошо, если ты понимаешь, что это так», — говорит она напряженно. «Наша свадьба запланирована на осень, и я сделаю все, чтобы она состоялась». Когда Кира завершает разговор, даже не попрощавшись, я некоторое время, как статуя, стою с прижатой к уху трубкой, слушая тишину. Чувствую себя морально изнасилованной, и все же, будто гора свалилась с плеч. Все время с момента первого столкновения с Крестовским на выставке я думала о том, что будет, когда Кира все узнает. Что уж теперь гадать не нужно. Она обижена и в ярости. И я не могу ее осуждать. «Саш, мне кажется, у Леи температура поднимается». С обеспокоенным видом в комнату заглядывает мама. «Кушать не хочет, лежит на диване». Предложила ей мультики включить, она глазки закрыла, только куклу к себе крепче прижала. Встряхиваю головой, переключаясь с мыслей о Кире на насущное. Она мне еще вчера перед сном немного вялой показалась, но я подумала, что это у нее эмоциональное перевозбуждение от встречи со Стасом. Говорю на ходу, торопясь к дочери. Лея лежит на диване в гостиной с закрытыми глазами. Натянула покрывало до подбородка, куклу обхватила тонкими пальчиками и дышит тяжело и часто-часто. «Доченька, ты себя как чувствуешь?» Спрашиваю, нежно касаясь кончиками пальцев ее лба. Горячий. «Что болит?» «Хорошо», — отвечает Лея слабым голоском. «Только холодно, мам. Полежишь со мной?» «Конечно, полежу», — отвечаю мягко. «Давай только температуру померим с тобой, попьем что-нибудь. Бабушка твой любимый компот из ягод может подогреть. Как тебе идея?» «Хорошо». Ртутный градусник, который мама достает из домашней аптечки, показывает 38,7. С растущим беспокойством я даю ей жаропонижающее, надеваю носочки и ложусь рядом, крепко обнимая малышку. Лея у меня болеет крайне редко, поэтому каждое повышение температуры я встречаю паникой, которая никак не желает уступать место рациональности. Еще мама подливает масло в огонь. Говорит, что это появление блудного отца так на дочь влияет. Через полчаса жар немного спадает. Лея засыпает, а я, отменив все дела, остаюсь с ней дома, то и дело проверяя лоб и выпаивая ее морсом. После сна дочка становится повеселее, соглашается поесть куриный суп с гренками, а потом немного играет с куклой. Но к вечеру температура снова повышается. Лея резко бледнеет, дыхание становится затрудненным и учащенным. На часах почти 7 вечера, когда я в первый раз набираю номер скорой помощи. Оператор уточняет симптомы, советует дать малышке жаропонижающее и обещает отправить бригаду. Но врачей нет ни через час, ни через полтора. Температура у Леи не снижается, а ползет вверх. Дочка на меня почти не реагирует, и мне начинает казаться, что она задыхается. Еще раз звоню в скорую, безуспешно пытаясь добиться информации о врачах, пока на грани истерики не решаюсь на крайний шаг — связаться со Стасом. «Да?» — он отвечает на втором гудке. «Извини, что беспокою?» — выдавливаю себя дрожащим голосом. «Мне нужна помощь». «Что случилось?» «Лея, нам срочно нужен врач. Расскажи подробнее, что произошло». Инструктирует меня Стас, и я впервые улавливаю в его голосе ноты беспокойства. «Что с моей дочерью?» Я слышу на заднем фоне легкий перезвон бокалов и фарфора, фоновую музыку, знакомый женский голос, который спрашивает у него, все ли в порядке. И вдруг ясно представляю себе эту картину. Стас и Кира где-то ужинают, приятно проводят время, а в это время я... «Саша!» Раскатистый голос Крестовского заставляет меня вздрогнуть и собраться с мыслями. «У Леи сильный жар, который я не могу сбить. Затрудненное дыхание, рвота», — перечисляю на автомате. «Я звонила в скорую несколько раз, но безуспешно. На такси везти ее боюсь, Стас. Такое позднее время, я даже не знаю, куда. Я боюсь. Она у меня никогда так не болела». «Оставайтесь дома». Следует четкая команда. «Скорая скоро приедет. И я тоже». Разговор со Стасом помогает мне немного успокоиться. Его твердый и уверенный голос, обещание немедленно найти и отправить к нам врачей и желание приехать самому, несмотря на то, что сейчас он находится на другом конце города. Когда кладу трубку, ободренные его словами, я хотя бы перестаю дрожать. Но Лея, наоборот, лихорадка накрывает с новой силой. Ее рвет, и она слабым голосом хнычет, что у нее очень болит голова. Взяв малышку на руки, я сажусь вместе с ней на диван, и, покачиваясь, начинаю бормотать ей бессвязное обещание о том, что когда она поправится, мы с ней пойдем в зоопарк и в кафе, и в магазин за куклой, а потом поедем к морю, потому что мы так давно мечтали об отпуске. Платная скорая помощь приезжает к нам через 15 минут, но даже этот относительно короткий отрезок времени мне кажется вечностью. Я ведь звонила им несколько раз, но из-за нового витка пандемии приехали они только, когда вмешался Стас. Сейчас я впервые настолько рада поистине безграничным возможностям этого мужчины. «Мы вас госпитализируем. Девочке нужно сделать анализы, чтобы исключить серьезное внутреннее воспаление», — с обеспокоенным видом говорит медбрат. Стас звонит, когда мы с Леей загружаемся в карету скорой помощи. «Я на связи с главврачом, Саша», — сообщает он. «Вас отвезут в частное детское отделение. Я буду ждать вас там». «Ты приедешь?» — вырывается у меня против воли. «Уже практически приехал», — отвечает с какими-то новыми интонациями, которых я у него давно не слышала. «С Леей все будет хорошо, но ты должна успокоиться, поняла?» Я судорожно киваю, что-то хриплю в ответ, и когда смотрю на спящую малышку на моих руках, отчаянно хочу ему поверить. В конце концов, как бы ни складывались наши отношения в прошлом, Стас меня никогда не обманывал. Не обманул и сейчас. Он встречает нас на пороге клиники, одетый в медицинский халат, под которым заметен его традиционный элегантный костюм. Бросив взволнованный взгляд на дочь, он прикасается губами к ее лбу и пронзает меня пылающим от едва сдерживаемых чувств синим взглядом. «О Лее позаботиться», — говорит он, забирая ее у меня и быстро шагая с ней в смотровую, где уже ждет врач. «Тесты, тесты, анализы». Еще анализы, осмотры разных врачей, капельницы через катетер на тонкой детской ручке. Кажется, что все это длится бесконечно, но когда я бросаю взгляд на часы, понимаю, что с момента моего звонка Стасу едва ли прошло 2 часа. Тебе нужно отдохнуть», — говорит Крестовский твердо, уводя меня от постели, на которой спит после укола дочь. «Ты выглядишь как привидение. Когда ты последний раз ела?» Вместо ответа я лишь пожимаю плечами. «Ела? Разве я могла думать о еде, когда Лее было плохо?» Обхватив меня за плечи, Стас легонько встряхивает меня, тем самым заставляя посмотреть на него. «Своим нервным срывом ты Лее не поможешь, слышишь? За ней присматривают лучшие врачи. Все будет хорошо». «Врач сказал, что это может быть бактериальный...» Спазм перехватывает горло, так что я не могу закончить фразу, но Стас все понимает. «Это только предположение. Лучше, если они исключат все возможные осложнения, Саша», — говорит он и уверенно добавляет. «С нашей дочерью все будет в порядке». «Откуда ты знаешь?» — шепчу я. «Я знаю». Он говорит это с такой уверенностью, что у меня не хватает духу ему возразить, что мы не всесильны. Что есть вещи, которые даже ему не подвластны. А что, если с Леей что-то произойдет? Как я буду жить дальше? Гоню от себя страшные мысли, пытаюсь сосредоточиться на мужчине, который стоит рядом и выжидающе смотрит на меня. «Извини, что испортила тебе вечер». Начинаю я, испытывая одновременно странное смущение и облегчение. «Вы с Кирой наверняка хотели побыть наедине после разлуки. Лея — моя дочь», — отвечает Стас удивленно, никак не комментируя мои слова о невесте. «Это естественно, что ты позвонила мне». «Я бы не стала, если бы...» — бормочу сбивчиво. «Но она так никогда не болела. Резко. Я испугалась. Я обычно сама...» «Давай на чистоту, Саша», — прерывает этот бессвязный поток Крестовский. «Тебе больше не надо делать все самой. Я позабочусь о Лее и о тебе». Его последние слова заставляют мое сердце затрепетать от волнения. Не так, как раньше, нет. Я ничего от него не жду и ни на что не рассчитываю. Просто я вдруг отчетливо понимаю, как хорошо, когда в сложной ситуации тебе есть на кого положиться.